Глава 14, 24 февраля, понедельник. Сразу после церковной службы пришла Каролина Клермон. С ней сын, высокий мальчик с бледным невыразительным лицом, на спине ранец. У Каролины в руках стопка рукописных объявлений на желтой бумаге. Я улыбнулась обоим. Лавка была почти пуста. Первых завсегдатаев я ждала к 9, а сейчас только половина 9. За прилавком сидела одна Анук, перед ней недопитая чашка молока. Она солнечно глянула на мальчика, неопределенно взмахнула пирогом и продолжила завтракать. «Вам помочь?» Каролина огляделась с завистью и неодобрением. Мальчик смотрел прямо перед собой, но я видела, что ему хочется скосить глаза на Анук. Учтивый, угрюмый. Блестящие глаза в обрамлении длинных ресниц непроницаемы. «Да», — неестественно бодрым тоном произносит она, обнажая зубы в ослепительной улыбке, приторной, как сахарная глазурь. «Я распространяю вот это». Она махнула стопкой объявлений. «И, может, вы не против повесить одно в витрине?» Она протянула мне объявление. «Их все вешают», — добавила она, словно это могло повлиять на мое решение. Я взяла объявление. На желтой бумаге жирно выведено черными прописными буквами. «Бродячим торговцам, лоточникам и лицам без определенного места жительства вход воспрещен. Администрация оставляет за собой право отказать в обслуживании в любой момент». «Это мне еще зачем?» — я озадаченно нахмурилась. «С какой стати я должна отказывать кому-то в обслуживании?» Взгляд Каролины был полон жалости и презрения. «Вы в нашем городе новенькая, и еще многого не понимаете», — с сахарной улыбкой говорит она. «Одно время у нас были проблемы. Это мера предосторожности. Сомневаюсь, что кто-то из этих типов к вам заглянет. Но лучше уж заранее побеспокоиться о безопасности, чем потом сожалеть, как вы считаете?» «О чем сожалеть?» Я по-прежнему не понимала. «У нас появились цыгане, речные бродяги», — нетерпеливо объяснила она. «Они опять вернулись и намерены...» Она в омерзении изящно сморщила носик. «Заниматься тем, чем они обычно занимаются». «И?» — мягко спросила я. «А мы должны дать им понять, что не потерпим этого?» Каролина разволновалась. «Договоримся всем миром, что не станем их обслуживать. Пусть убираются во свояси». «Вон оно что!» — я поразмыслила. «А мы можем им отказать?» — поинтересовалась я. «Если эти люди располагают деньгами, которые они хотят потратить, разве мы можем им отказать?» «Разумеется!» — раздраженно ответила она. «Кто нам запретит?» Я еще немного подумала, затем вернула ей желтый листок. Каролина уставилась на меня. «Вы не станете вешать объявление?» Ее голос вознесся на полоктавы, по пути растеряв интеллигентность. Я пожала плечами. «Мне кажется, если кто-то желает потратить тут деньги, я не вправе отнимать у него такую возможность». «Но ведь местное общество», — настаивала Каролина, «вы разве хотите, чтобы вот такие типы, бродяги, воры, арабы, в конце концов?» В памяти всплыли угрюмые нью-йоркские привратники, парижские дамы, туристы с фотоаппаратами у базилики Сакре-Кёр. Как они воротили нос от длинноногой девочки-нищенки в коротком платьице, из которого она уже выросла. Каролина Клермон воспитывалась вдали от больших городов. Но цену модным вещам знает. Скромный шарфик у нее на шее помечен ярлыком фирмы «Гермес». И благоухает она духами от Коко Шанель. Я не хотела грубить, но не сдержалась. «Сдается мне, — язвительно сказала я, — что обществу негоже совать свой нос в чужие дела. Эти люди живут, как считают нужным, и ни я, ни кто другой им не указ». Каролина одарила меня злобным взглядом. «Что ж, если это ваша позиция, — с надменным видом она повернулась к выходу, — я не стану больше отрывать вас от дел». Она сделала ударение на последнем слове, и пренебрежительно глянула на пустые табуреты. «Дай бог, чтобы вы не пожалели о своем решении». «С чего бы мне жалеть?» Она раздраженно передернула плечами. «Ну, если будут неприятности и тому подобное». По ее тону я поняла, что разговор окончен. Эти люди способны на все. Наркотики, хулиганство. Она ехидно улыбнулась, из чего я сделала вывод, что она была бы рада увидеть меня жертвой беспорядков. Ее сын смотрел на меня в недоумении. Я улыбнулась ему и сказала: «На днях я видела твою бабушку. Она много о тебе рассказывала». Мальчик покраснел и пробормотал что-то нечленораздельное. Каролина напряглась. «Я слышала, что она была здесь». Она выдавила улыбку, изобразила игривость. «Зря вы потворствуете моей маме. У нее и без того скверный характер». «А я от нее в восторге», — ответила я, не отрывая взгляда от мальчика. «Крайне интересная женщина и очень умна». «Для своего возраста», — заметила Каролина. «Для любого возраста», — парировала я. «Возможно, так кажется чужому человеку», — сдержанно отвечала она. «Но родные...» Она сверкнула мне холодной улыбкой. «Поймите правильно. Моей маме очень много лет. Ум ее уже не тот, что прежде». «Она видит действительность...» Каролина нервно взмахнула рукой. «Впрочем, что я вам объясняю?» «Вы правы», — вежливо согласилась я. «В конце концов, это не мое дело». Я увидела, как Каролина прищурилась, уловив колкость. Пускай ханжа, но отсутствием ума она не страдала. «Я хотела сказать...» Она замялась. На секунду я, кажется, уловила иронию в глазах ее сына. Но, может, просто почудилась? «Дело в том, что моя мама не всегда понимает, что для нее хорошо, а что плохо». Каролина быстро овладела собой. На губах вновь заиграла улыбка, ослепительная, как ее налакированные волосы. «Ваша лавка, например». Я кивком попросила ее продолжать. «У мамы диабет», — объяснила Каролина. «Врач постоянно предупреждает, что ей нужно отказаться от сахара, но она не слушает и лечиться не желает». Она торжествующе взглянула на сына. «Вот скажите, мадам Роше, это нормально? Это что, поведение нормального человека?» Она опять повысила голос, получился вздорный визг. Ее сын смущенно глянул на часы. «Маман, я опаздываю». «Учтиво и бесстрастно. Извините, мадам», — обратился он ко мне. «Мне пора в школу». «Вот, возьми. Это мои фирменные пролине за счет магазина». Я протянула ему скрученный целлофановый пакетик. «Мой сын не ест шоколад», — сердито заявила Каролина. «У него слабое здоровье, гиперфункция. Он знает, что сладкое ему вредно». Я смотрела на мальчика. На вид абсолютно здоровый ребенок. Просто ему скучно, и он чуточку стесняется. «Она часто о тебе думает», — сказала я ему. «Твоя бабушка. Зашел бы сюда как-нибудь. Повидался бы с ней. Она часто заглядывает». Блестящие глаза под длинными коричневыми ресницами на мгновение вспыхнули. «Может, и зайду», — сдержанно отозвался он. «У моего сына нет времени расхаживать по шоколадным», — надменно произнесла Каролина. «Мой сын одаренный мальчик. Он знает, чем обязан родителям». В ее словах слышались угроза и хвастливая категоричность. Она повернулась и прошествовала мимо Люка. Тот уже стоял в дверях, покачивая ранцем. «Люк!» — тихо, но настойчиво окликнула я. Мальчик нехотя обернулся. Я потянулась к нему, не отдавая себе отчета. Взгляд проник под маску бесстрастной учтивости, и я увидела. «Тебе понравился Рембо?» Не раздумывая, спросила я. Голова шла кругом от калейдоскопа образов. Он виновато потупился. «Что?» «Рембо, она подарила тебе на день рождения стихи, верно?» «Да», — едва слышно ответил он. Глаза, яркие, серо-зеленые, уставились на меня. Он едва заметно мотнул головой, будто предупреждая. «Но я их не читал», — сказал он громче. «Я не любитель поэзии». Потрепанная книжка, спрятанная на дне гардероба. Мальчик с неловким пафосом нашептывает восхитительные строчки. «Приди, пожалуйста, умоляю я молча, ради Арманды, прошу тебя». Что-то дрогнуло в его глазах. «Мне пора». Каролина нетерпеливо ждала у выхода. «Возьми, пожалуйста». Я опять протянула ему маленький пакетик с пралине. «У мальчика есть тайны. Они просятся наружу». Незаметно для матери он забрал пакетик и улыбнулся. «Скажите ей, я приду», — произнес он одними губами. «Быть может, я почти выдумала его слова». «Скажите, что в среду, когда маман в парикмахерской». И он ушел. Позже явилась Арманда, и я поведала ей о визите ее дочери и внука. Она качала головой и тряслась от хохота, когда я пересказывала ей свой диалог с Каролиной. «Хе-хе-хе!» Сидя в продавленном кресле с чашкой мока в старческой ручке, она как никогда походила на куколку с яблочным личиком. «Бедняжка Каро! Ишь, как не любит, чтобы ей о матери напоминали!» Она с наслаждением глотнула из чашки. «Когда же она угомонится?» — бурчала Арманда. «Рассказывает тебе, что мне можно, что нельзя. Диабет у меня, видите ли. Это все ее доктора напридумывали». Она крякнула. «А я-то ведь до сих пор жива, нет?» «Я осторожна». «А нет, им этого мало. Хотят, чтобы все жили по их указке». Она покачала головой. «Бедный мальчик. Он заикается, ты заметила?» Я кивнула. «Мать постаралась», — презрительно бросила Арманда. «Оставила бы его в покое, так ведь нет. Вечно его поправляет, вечно чем-то недовольна, только портит ребенка. Внушила себе, что у него слабое здоровье», — она фыркнула. «Дала бы пожить ему в полную силу, сразу бы все болячки прошли», — решительно заявила она. «Пусть бы бегал, не думая о том, что будет, если он упадет. Ему не хватает свободы, воздуха не хватает». Я сказала, что все матери опекают своих детей, и это вполне естественно. Арманда бросила на меня ироничный взгляд. «Ты это называешь опекой?» «Как?» «Амела опекает яблони», — она усмехнулась. «У меня в саду росли яблони, так вот Амела задушила их все, одну за другой. Мерзкое растение. И ведь ничего собой не представляет, просто красивые ягодки. Слабенькая, но, боже, до чего пронырливая». Она глотнула из чашки и отравляет все, к чему не прикоснется. Арманда многозначительно кивнула. «Это и есть моя Каро, в чистом виде». После обеда я вновь встретила Гийома. Он заглянул в шоколадную только для того, чтобы поздороваться. Задерживаться не стал, объяснив, что направляется к Киоскеру за своей подпиской. Гийом любит читать о кино, хотя кинотеатры никогда не посещает. Каждую неделю ему присылают целую кипу журналов. Видео, Синеклуб, Телерама, Фильм-экспресс. Ему принадлежит единственная в городке спутниковая антенна, и в его одиноком домике есть телевизор с большим экраном, а на стене над полками с бесчисленными видеокассетами висит видеомагнитофон фирмы «Тошиба». Я отметила, что Чарли, смурной и вялый, опять сидит у хозяина на руках. То и дело Гийом ласково поглаживал пса по голове. Знакомый жест нежности и утраты. «Как он, наконец?» — спросила я. «Держится молодцом», — ответил Гийом. «Еще полон жизненных сил». И они продолжили путь. Щуплый, фронтоватый мужчина крепко прижимал к себе грустного, бурого пса, будто от этого зависела его судьба. Мимо прошагала Жозефина Мускат. В шоколадную не зашла, жалко. Я надеялась еще раз побеседовать с ней, но она лишь на ходу бросила на меня безумный взгляд и поспешила дальше, сунув руки глубоко в карманы плаща. Лицо опухшее, губы плотно сжаты, вместо глаз узкие щелки, хотя, возможно, она просто сощурилась от моросящего дождя. Голова обмотана бесцветным шарфом, словно бинтами. Я окликнула ее, но она, не отвечая, прибавила шаг, словно убегала от неминуемой опасности. Я пожала плечами. «Пускай идет. На это нужно время, порой вся жизнь». Тем не менее, Позже, когда Анук играла в Мароде, я закрыла магазин до утра и зашагала по улице Вольных граждан в сторону кафе «Республика». Убогого заведеньица с мыльными разводами на окнах и начерканным в них от руки неизменным блюдом дня. Неряшливый навес только затемнял и без того сумрачный залчик, где с двух сторон от круглых столиков стояли два притихших игровых автомата. Несколько посетителей за столиками, потягивая кто кофе со сливками, кто пиво, угрюмо беседовали о пустяках. Пахло жирной пищей из микроволновки, в воздухе висела пелена сального сигаретного дыма, хотя в кафе вроде бы никто не курил. У открытой двери на самом видном месте желтело рукописное объявление о Каролине Клермон. Над ним черное распятие. Я заглянула в кафе и, помедлив на пороге, вошла. Мускат оказался за стойкой бара. При виде меня расплылся в улыбке. Его взгляд почти незаметно упал на мои ноги, поднялся к груди, хлоп-хлоп. Глаза вспыхнули, как лампочки на ожившем игровом автомате. Мускат положил ладонь на насос пивной бочки, согнув мясистую руку. «Что желаете?» «Кофе с коньяком, пожалуйста». Кофе он подал в коричневой чашечке с двумя кубиками сахара в обертке. Я села за столик у окна. Два старика, один с орденом почетного легиона на потертом лацкане, подозрительно косились на меня. «Может, тебе компанию составить?» — самодовольно ухмыльнулся Мускат из-за стойки. «А то вид у тебя немного тоскливый. Сидишь одна, скучаешь». «Спасибо, не надо», — вежливо отказалась я. «Вообще-то я хотела увидеть Жозефину. Она здесь?» Мускат глянул на меня раздраженно. Настроение у него резко испортилось. «Ах да, подружка твоя», — сухо произнес он. «Чуть-чуть ты опоздала. Она только что ушла наверх, легла отдыхать. Очередная мигрень». Он принялся с яростью начищать бокал. Полдня шляется по магазинам, а потом весь вечер, чтоб ей пусто было, в постели валяется, когда я тут один кручусь, как проклятый. «Она здорова?» Он посмотрел на меня и ответил сердито. «Разумеется. С чего ей болеть? Если б только еще ее чертова светлость почаще отрывала от кровати толстую задницу, тогда, пожалуй, нам удавалось бы как-то сводить концы с концами». Кряхтя от напряжения, он запихнул в бокал обернутый в салфетку кулак. «Я хочу сказать...» Он энергично тряхнул рукой. «Вот, посмотри вокруг». Он глянул на меня, будто собираясь продолжить, и вдруг устремил взгляд на дверь. Обратился он к кому-то вне поля моего зрения. «Оглохли, что ли? Закрыто!» Мужской голос у меня за спиной ответил что-то невнятное. Мускат широко раздвинул губы в безрадостной улыбке. «Читать, что ли, не умеете, идиоты?» Из-за стойки бара он показал на желтое объявление у двери. «Давайте отсюда, живо!» Я встала посмотреть, что происходит. У входа в кафе стояли в нерешительности пятеро. Двое мужчин и три женщины, все незнакомые. Люди как люди, ничем не примечательные, только от них разило инаковостью. Штаны в заплатках, грубые башмаки и выцветшие футболки безошибочно выдавали в них чужаков. Я могла бы их узнать, я сама была такой. В переговоры с Мускатом вступил рыжий мужчина, перетянувший лоб зеленым платком, чтобы волосы не лезли в лицо. Взгляд у него настороженный, голос демонстративно ровный. «Мы ничего не продаем», — объяснил он. «Просто хотим купить пару бокалов пива и кофе. Мы не причиним вам неудобств». Мускат презрительно глянул на него. «Я же сказал, закрыто». Худенькая, невзрачная девушка с проколотой бровью потянула рыжего за рукав. «Бестолку, Ру! Давай лучше!» «Подожди!» Тот нетерпеливо стряхнул с себя ее ладонь. «Ничего не понимаю!» «Мадам, что была здесь минуту назад, ваша жена, она собиралась...» «Плевать на мою жену!» — взвизгнул Мускат. «Она при фонаре двумя руками задницы своей отыскать не может. Над дверью мое имя!» «И я говорю, кафе закрыто!» Он сделал три шага из-за стойки и подбоченился в проходе, словно тучный ковбой из вестерна. Я увидела желтоватый блеск костяшек его пальцев, вцепившихся в ремень, услышала свист дыхания. Его лицо исказилось от гнева. «Ясно». Лицо Ру оставалось бесстрастным. Он сердито оглядел немногочисленных посетителей кафе. «Значит, закрыто». Снова огляделся. На мгновение я встретилась с ним глазами. «Для нас закрыто», — тихо добавил он. «А ты не так глуп, как кажешься», — с недоброй усмешкой ответил Мускат. «Мы из прошлого раза сыты вами по горло. Больше терпеть не станем». «Что ж, ладно». Ру повернулся и зашагал прочь. Мускат проводил его на негнущихся ногах, вышагивая, будто пес, учуявший драку. Оставив на столе недопитый кофе, я молча прошла мимо него на улицу. Надеюсь, чаевых он от меня не ждал. Речных цыган я нагнала на середине улицы вольных граждан. Опять начало моросить. Все пятеро, понурые и мрачные, плелись к мороду. Теперь и я увидела их суда. 10, 20, целая флотилия зелено-желто-сине-бело-красных плавучих домов. На некоторых развивается мокрое белье, другие разукрашены картинами на сюжеты арабских сказок, ковры-самолеты и единороги отражаются в мутной зеленой воде. «Мне жаль, что так получилось», — сказала я. «Обитатели Ланскне-Сутан не отличаются гостеприимством». Ру смерил меня невыразительным взглядом. «Меня зовут Виан», — представилась я. «Я держу шоколадницу. Прямо напротив церкви. Небесный миндаль». Он выжидающе смотрел на меня. Я мгновенно узнала себя в этом старательном равнодушии. Я хотела сказать ему, им всем, что мне понятны их гнев и обида, я тоже прошла через унижение, что они не одиноки. Но еще я знала, что эти люди горды и сохранят свой никчемный дух противоречия, когда лишатся всего остального. В сочувствии они нуждались меньше всего. «Заглянули бы ко мне завтра», — ненавязчиво предложила я. «Пивом я не торгую, но, думаю, мой кофе вам понравится». Он взглянул на меня пристально, заподозрил, что я издеваюсь. «Приходите, прошу вас», — настаивала я. «Кофе с пирогом за счет заведения. Приглашаю всех». Худенькая девушка глянула на своих друзей и пожала плечами. Ру отвечал ей таким же телодвижением. «Может быть», — уклончиво сказал он. «У нас весь день расписан по минутам», — дерзко пискнула девушка. «Найдите окошко», — улыбнулась я. Опять тот же оценивающий подозрительный взгляд. «Может быть». Они зашагали в мород, и я смотрела им вслед. С холма ко мне бежала Анук, и полы ее красного плаща развивались, будто крылья экзотической птицы. «Маман, маман, смотри, корабли!» Мы созерцали их с восхищением. Плоские баржи, высокие плавучие дома с рифлеными крышами, железные дымовые трубы, фрески, многоцветные флаги, лозунги, нарисованные амулеты, охраняющие от несчастных случаев и кораблекрушений, маленькие барки, удочки, прикрепленные к сваям на ночь, верши на речных раков, драные зонтики на палубах, загорающиеся костры в стальных цилиндрах на берегу реки. Запахло горелым деревом, бензином, жареной рыбой. Над водой понеслась музыка, пугающий человеческий мелодичный стон саксофона. На середине танна я различила фигуру рыжеволосого мужчины, одиноко стоявшего на палубе незатейливого черного плавучего дома. Заметив, что я смотрю, он поднял руку, я помахала в ответ. Уже почти стемнело, когда мы отправились домой. В мороде саксофону аккомпанировал барабан. Его бой отражался от воды глухим эхом. Кафе «Республика» я миновала, даже не взглянув. Почти у вершины холма я ощутила чье-то присутствие рядом. Я обернулась и увидела Жозефину Мускат, без плаща, но в шарфе на голове, закрывавшем половину лица. Мертвенно-бледна в полумраке, призрачная тень. «Беги домой, Анук, жди меня там». Анук с любопытством взглянула на меня, затем повернулась и послушно помчалась вниз по склону. Ее плащ неистово трепыхался. «Я слышала про твой поступок». Голос у Жозефины сиплый и тихий. «Ты ушла из-за речных бродяг». «Разумеется», — кивнула я. Поль Мари был в бешенстве. Ярость в ее голосе сродни восхищению. «Слышала бы ты, как он тебя честил». Я рассмеялась. «К счастью, мне не приходится выслушивать бредни Поля Мари», — ровно сказала я. «Мне теперь тоже запрещено с тобой общаться», — доложила Жозефина. «Он считает, что ты оказываешь на меня дурное влияние». Она помолчала, глядя на меня с нервным любопытством, и добавила: «Он не хочет, чтобы у меня были друзья». «Сдается мне, у Поля Мари слишком много желаний. Я только о них и слышу», — мягко заметила я. «Он меня вовсе не интересует, а вот ты...» — я коснулась ее руки. «Ты, на мой взгляд, очень интересная личность». Жозефина покраснела и глянула в сторону, словно ожидала кого-то увидеть за плечом. «Ничего ты не понимаешь», — пробормотала она. «Мне кажется, понимаю». Кончиками пальцев я тронула шарф, скрывавший ее лицо. «Зачем ты это носишь?» — резко спросила я. «Хочешь рассказать?» Она посмотрела на меня с надеждой и страхом. Тряхнула головой, я осторожно потянула за шарф. «Ты ведь не дурна собой», — сказала я, обнажая ее лицо. «Могла бы стать красавицей». Под нижней губой свежий кровоподтек, синеватый в сумраке. Она открыла рот, собираясь солгать. Я перебила ее. «Неправда». «Откуда ты знаешь? Я ведь даже не сказала». «А тебе и не нужно ничего говорить». Молчание. Над рекой флейта рассыпала звонкие ноты между барабанным боем. «Глупо, да?» От омерзения у нее заплетался язык. На месте глаз зияли крошечные полукруглые щелки. «Его я никогда не виню. Разве что так, немного. Порой даже забываю, что произошло на самом деле». Жозефина глубоко вдохнула, будто собралась нырнуть. Натыкаюсь на двери, падаю с лестницы. Наступаю на грабли. В ней клокотал истеричный смех, она захлебывалась словами. Он говорит: «Я невезучая». «Невезучая». «А в этот раз за что?» — ласково спросила я. «Из-за речных цыган?» Она кивнула. «Они же ничего плохого не хотели. Я собиралась их обслужить». Ее голос взлетел до визга. «Не понимаю, почему я вечно должна делать так, как хочет эта стерва Клермон?» «Мы должны держаться вместе», — кровожадно передразнила она. «Ради всеобщего спокойствия». «Ради наших детей, мадам Мускат». Судорожно вздохнув, она вновь заговорила своим голосом. «Хотя обычно она даже не здоровается со мной, встречая на улице. Воротит от меня нос, как от чумной». Жозефина опять глубоко вздохнула, с трудом давя в себе ярость. «Только и слышу: коро то, коро это. Я же вижу, как он смотрит на нее в церкви. Почему ты не берешь пример с коро Клермон?» Теперь она изображала мужа. В голосе пьяный гнев, даже его манеры, выпеченный подбородок, агрессивную чванливую позу. «В сравнении с ней ты неуклюжая свинья. Она элегантная женщина, стильная. У нее хороший сын, лучший ученик в школе. А ты чем можешь похвастать, «Жозефина!» Она обернулась, лицо убитое. «Извини. На мгновение я почти забыла, где...» «Знаю». Мои пальцы зудели от гнева. «Ты, наверное, считаешь, что я дура, потому что столько лет с ним живу». Голос у нее унылый, взгляд темный, в глазах обида. «Нет, не считаю». «Да, я дура», — заявила Жозефина, будто и не слышала меня. «Бесхарактерная дура. Я его не люблю. Даже не помню, любила ли когда-нибудь. Но как подумаю, чтобы его оставить?» Она растерянно замолчала. «По-настоящему оставить», — повторила она тихо, недоуменно. «Нет, это бесполезно». Она вновь посмотрела на меня. Теперь лицо непроницаемое, как отрубило. «Вот почему я не могу с тобой общаться», — произнесла она с безысходным смирением. «Я не хотела, чтобы ты мучилась догадками. Ты заслуживаешь лучшего, но так и должно быть». «Нет», — возразила я, — «ничего не потеряно». «Потеряно». Она отчаянно, ожесточенно отбивалась от всего, что могло даровать ей утешение. «Ты что, не понимаешь? Я дрянь, воровка, я тебе лгала. Я воровка. Я все время ворую». «Да знаю», — ласково сказала я. Ясность засияла между нами, как рождественская игрушка. «Можно жить гораздо лучше», — наконец промолвила я. «Миром правит не Поль-Мари». «А мог бы», — упрямо заявила Жозефина. Я улыбнулась. С таким-то упрямством, если направить его наружу, а не внутрь, она могла бы горы свернуть. И это в моих силах. Я чувствую ее мысли. Они так близко, зовут меня. Мне ничего не стоит навести в них порядок. Я нетерпеливо отмахнулась от этой идеи. Я не вправе навязывать ей решение. «Раньше тебе не к кому было податься», — сказала я. «Теперь есть». «Правда». В ее устах это прозвучало почти капитуляцией. Я промолчала. «Пусть ответит сама». Она смотрела на меня в молчании. В ее глазах отражались речные огни Морода. И опять мне подумалось, как мало нужно, чтобы она стала красавицей. «Спокойной ночи, Жозефина». Не оглядываясь, я зашагала вверх по холму, зная, что она смотрит мне вслед. Я свернула за угол и скрылась из виду, а она еще стояла и смотрела туда, где я исчезла.